Овощи я выкладываю. Мясо, можно даже сказать, не на, а вот так их вот, мясо немножко я закапываю в брокколи.